Глава 20. Валя слышала, как мать вернулась, как открыла буфет и наверняка достала бутылку, потому что сразу стало тихо. Вот сейчас винца выпьет, немного успокоится. Она отлично слышала разговор со следователем. «Там мы же недавно с вами разговаривали. Что вам еще от меня надо?» Она договорилась встретиться с ним у Розария. Валя проследила за матерью и убедилась в том, что та действительно встречается с Родионовым. Вот же, прилип как банный лист. Убита сестра Кати. А при чем здесь мама? Вместо того, чтобы заниматься расследованием и искать настоящего убийцу, он треплет нервы человеку, который вообще ни при чем. Интересно, о чем они говорят? Валя вернулась домой, поднялась к себе, включила музыку. Ну и слушать не могла. В голову полезли самые нелепые мысли. Снова стала искать общий знаменатель между Катей, ее сестрой и большими деньгами. Нет-нет, у покойницы Фионовой не было денег, поэтому общих дел у нее с матерью быть не могло. Катя хоть и зарабатывает неплохо, но... А если Катя решила избавиться от сестры и искала киллера? Ну, при чем здесь мама? Но убийство произошло. И теперь Катя свободна. Она хотела уже было спуститься, чтобы расспросить мать, о чем они говорили со следователем, как вдруг услышала, как Кристина говорит с кем-то по телефону. «Нет-нет-нет, что ты? Я бы, честно говоря, вообще не хотела это вспоминать. Но раз мне об этом напомнили, сама понимаешь, столько лет прошло. Нет, не 20, 17». Она рассмеялась. «Знаешь, люди и не такое забывают. Вот и я забыла. И просто стала жить дальше. Мне иногда кажется, что это вообще было не со мной». «Что? Ох, Оля, зачем ты копаешься во всем этом? Говорю же, я и думать об этом забыла». «Что? Сколько их тогда было в лесу?» «Да четверо. Конечно, было больно. Я вообще тогда чуть не умерла, столько крови потеряла. Представляешь, как я удивилась, когда увидела их?» «Изменились?» «Не то слово, мужики. Им всем под сороковник, красивые, успешные». «Что?» «Нет, я ему ничего не рассказала, но он и так все понял. Да, стоит только на них посмотреть, одно лицо». «Да, да, я знаю. Просто еще не выбрала. Он настаивает на двухкомнатной». «Конечно, не откажусь, я же нормальный человек. Ладно, Оль, не хочу обо всем этом. Настроение мрак». Снова со следователем беседовала, хотя это больше походило на допрос. «Представляешь, начал копать под Зимина. Кстати, его давно видела?» Валя поняла, что мама разговаривает со своей подругой, актрисой Ольгой Розановой. И что эта самая Розанова знает о ее матери куда больше, чем сама Валя. Эти взрослые. Вечно у них какие-то свои тайны. Валя приревновала мать к ее подруге. «Все, хватит им уже болтать». «Ма, ты пришла?» Валя сделала вид, что только что заметила приход матери и спустилась в мастерскую. Но точно, как она и предполагала. Кристина сидела за столом с фужером красного вина. «Олечка, извини, потом поговорим». Кристина отключилась от подруги. Лицо ее при виде дочери просияло. «Привет, моя дорогая. Как дела?» «Да нормально. Ма, расскажи, что ему было нужно от тебя?» «В смысле?» «Я про следователя», — возмутилась Валя. «Или ты думаешь, что мне все равно? Не понимаю, что он тебя все дергает?» «Да так, по второму кругу пошел, все расспрашивает про Марину, вопросы какие-то дурацкие задает. Про алиби Кати спрашивает? И это тоже. Мам, ты что-то скрываешь от меня?» «Я? От тебя? Да ты что, Валя, все в порядке, все вообще отлично. А почему тогда вино пьешь? Ты как-то связана с этой историей? Может, ты знаешь, кто убил Марину?» «Валечка, ты в своем уме, детка? Откуда мне знать, кто ее убил? Ты, к счастью, не знаешь, что это за человек был. А ты что, знала? Валя, да что с тобой? Мы обе с тобой знаем о Марине ровно столько, сколько Катя рассказывала нам. И даже по этим уже фактам можно судить о том, каким она была человеком. У таких, как она, просто не может не быть врагов. Язык у нее злой, ядовитый. Она как змея. Господи, прости меня. И она перекрестилась. Но я же чувствую, что у тебя от меня есть какие-то тайны. Кристина поднялась, подошла к дочери. Указательным пальцем приподняла ее подбородок и заглянула ей в глаза. «Ма, ты чего?» — нахмурилась Валя, которой этот жест матери был прежде незнаком. «А то, Валя, что у каждой женщины есть какие-то тайны. И это нормально, понимаешь? Или ты думаешь, что я в свои 32 не способна на любовные приключения? Да у меня ни одной морщинки нет. Ладно, пойду». Валя, обидевшись на странное поведение матери, поднялась к себе. «Катя, не приходила?» — крикнула Кристина. «Нет!» Хоть бы этот изверг оставил ее в покое. Работать не умеют, допрашивает тех, кто на поверхности. Ворчала Кристина в перерывах между глотками вина. Валентина раскрыла ноутбук, набрала в поисковике 1997 год. В городе С было совершено групповое изнасилование. Лес. И тут выскочило всего две строки с подобной информацией. Групповое изнасилование 16-летней К в городе С в мае 1997 года в лесном массиве возле деревни Каратаевка группой местных молодых людей была жестоко изнасилована 16-летняя К. Хоть она сейчас и злилась на мать за то, что та не была с ней откровенна, эти заметки в интернете вызвали в ней бурную реакцию. У нее от ужаса, что этой несчастной девушкой могла быть Кристина, на глазах выступили слезы и заболел живот. «Не может быть! Моя мама была изнасилована!» Валентина же четко слышала, как она произнесла по телефону, обращаясь к своей подруге. «Сколько их тогда было в лесу?» «Да, четверо. Конечно, было больно. Я вообще тогда чуть не умерла. Столько крови потеряла». «Но не на куски же ее там резали. И что могут в лесу делать парни с девушкой, которой...» «Так, сколько ей было 17 лет назад?» «16, как той Ка?» «Нет, всего лишь 15». И тут Валю словно парализовало. От ужасной догадки, что она, девочка, которую мать родила в 16, могла появиться на свет от одного из насильников. Она не могла даже пошевелиться. Так и сидела на кровати, уставившись в стену и машинально подсчитывая нарисованные на ней лепестки деревьев. Прошло довольно много времени, пока она решилась набраться смелости и поговорить с матерью о том, кем же был на самом деле ее отец. Раньше мать говорила, что Валя родилась от хорошего и веселого парня, которого она очень любила, но который был слишком молод, чтобы жениться. Словом, ему родители не разрешили жениться, и семья вообще укатила за границу. Впервые, когда Валя услышала эту историю, она не произвела на нее ровно никакого впечатления. Да, таких историй миллион. Но сегодня, услышав фрагмент разговора матери с подругой, особенно бьющие по нервам фразы, в которых говорилось о парнях в лесу, о том, что ей было больно и что она потеряла много крови, она приняла эту информацию именно на свой счет. Да, мама была изнасилована, ей пригрозили, что если она кому-нибудь расскажет об этом, то ее убьют. И вот прошло много лет, и теперь, возможно, она встретила кого-то из своих насильников и начала шантажировать. Скорее всего, мысль Валентины летела со скоростью света. Этот главный зачинщик и насильник — какая-то крупная шишка в правительстве. Возможно, политический деятель, депутат или вообще ректор университета. Или работает в команде президента в Москве. И вот теперь, когда наступило время разоблачительных шоу, когда маме за скандальную историю об известном и уважаемом человеке могут на телевидении еще и приплатить, если она раскроет, чем занимался этот чиновник, она и решила начать его шантажировать. И заломила такую крупную сумму за свое молчание, что этот подлец решил, что дешевле будет от нее откупиться, чем опозориться на весь белый свет и потерять репутацию. Вот примерно такую историю придумала Валентина, не зная, куда деться от страшных, кровавых и полных боли сцен насилия. Бедная мама. Но она же имеет право знать, кто ее отец. Валя открыла дверь и вышла на площадку, откуда начинался спуск в мастерскую. Сквозь золоченные прутья балясин она увидела свою мать, уже в красном шелковом халатике, устроившуюся на диванчике. В руке, как ее продолжение, мобильник. Она снова разговаривала по телефону, но только теперь шепотом. Мастерская была залита красным закатным солнцем. Кровь, кровь. Сколько же она потеряла тогда крови? Они мучили ее, унижали, гады. Теперь они выйдут на него, а он, испугавшись, может все свалить на меня. Я не знаю, что делать. Я наплела этому Родионову, что не звонила ей. Вряд ли, конечно, убедила. А потом он взял и спросил про Валерку. Я... Да, конечно, я знала, что будут изучать список в ее телефоне, что наверняка заинтересуются им. И теперь я боюсь, что они вызовут его на допрос, и он расскажет им все, все. Мне не по себе, Оля, что делать? Да знаю я, но у меня-то цель была благая. Я просто хотела помочь бедной девочке избавиться от сестры-тирана. Ты знаешь, я трудно схожусь с людьми. У меня не так много настоящих друзей, но, Катя, ты не ревнуй меня к ней. Просто такие, как она, достойны лучшей доли. У Кати чистая душа, она не способна на зло. Но эта Марина просто душила ее. Когда она прибегала к нам вся заплаканная и, рыдая, рассказывала, как сестра отхлестала ее по щекам только за то, что она поставила ей на спину слишком горячие горчишники, мы с Валей были просто в шоке. Ведь что самое удивительное, Катя любила ее всем сердцем. Вернее, это ей так казалось, что она любила. А на самом деле просто боялась. Так часто бывает, что жертва любит своего мучителя. Просто классический пример. Ее сестра была настоящим, просто махровым нарциссом. А это, скажу я тебе, страшные люди. Вот, я и решила ей помочь. Что? Ты так считаешь? Ну, хорошо. Да, да, я понимаю, это не телефонный разговор. Что ж, я поеду к нему завтра и решу все вопросы. Если что, предложу ему еще денег. Да уж, вляпалась, это точно. Ладно, дорогая, спасибо, что выслушала. Целую. Ма! Громко позвала ее Валя, у которой от услышанного волосы зашевелились на голове. Она хотела уже задать самый важный вопрос, хотя до этого собиралась поговорить совсем о другом, спросить, кто ее отец, но так и не решилась. «Да, милая». Кристина подняла голову и посмотрела на спускающуюся по лестнице дочь. «У тебя все в порядке? Если проголодалась, я пожарю курицу. Хочешь?» Мысль, что ее мать наняла киллера, чтобы тот убил Марину Фионову, вызвала в ней самые противоречивые чувства. Она запуталась в них. Когда она только услышала «я просто хотела помочь бедной девочке избавиться от сестры-тирана», то увидела в матери настоящего монстра, убийцу, и даже успела испугаться. Но потом вдруг поняла, что все еще любит ее, что никогда не допустит, чтобы мать вычислили и посадили в тюрьму, что она, Валя, сделает все возможное и невозможное, чтобы помочь ей избежать наказания. А если вспомнить и понять, как она, Кристина, много пережила в юности, как едва осталась жива, то, быть может, изменить свое отношение и к убийству? От этих мыслей у нее закружилась голова. 16-летняя Валя со своим еще не сложившимся мировоззрением, взбалмошная и категоричная, фанатично любящая свою мать и боготворящая ее, за один день узнала о ней так много, что сама того не зная, возвысила ее и поставила на пьедестал как героиню серьезного драматического романа, сравнив ее в душе почему-то с королевой Марго. «Ма!» Валя бросилась к матери, обняла ее, прижалась к ней. «Я так тебя люблю! Знай, что ты всегда можешь на меня положиться! Во всем!»